Похититель сидел на табурете спиной к двери. Надежду отделяло от него всего 2-3 метра. Максим же, привязанный к крюку, находился почти в стоячем положении. Ноги его едва достигали до пола. Он заметил Надежду и вытаращил было глаза, но она тут же прижала палец к губам и покачала головой. Максим опустил голову и даже слегка застонал. Надежда положила у своих ног еще одну витаминку, на этот раз желтенькую осьминожку. Кот не заставил себя ждать, он съел и это угощение и снова в доверчивом ожидании смотрел на Надежду. «А теперь... Извини, дорогой, но за все приходится платить». С этими словами, сказанными едва слышным шепотом, Надежда обмотала руку носовым платком, схватила кота за шкирку и подняла его в воздух. Кот, потрясенный таким неожиданным предательством, истошно завопил и замахал в воздухе всеми четырьмя лапами, выпустив длинные кривые ятаганы когтей. Надежда, чудом не попав под когти, размахнулась и изо всех сил бросила кота вперед, целясь в голову похитителя. Когда-то, очень давно, в 7-м классе школы, она занималась баскетболом и как-то точным броском в корзину сумела принести своей команде победу в очень важной игре. Тогда тренер похвалил ее, сказал, что это был сильный и точный бросок. Правда, это был единственный успех в ее баскетбольной карьере. Но сегодня от силы и точности ее броска зависел не исход игры, а успех всей операции, а, возможно, даже жизнь двух человек, включая саму Надежду. И бросок получился на славу. Все произошло так быстро, что незадачливый похититель не успел даже как следует повернуться. Кот попал прямо в корзину, то есть в голову похитителя. Перепуганная и оскорбленная в своих лучших чувствах животное вцепилось в голову преступника всеми четырьмя лапами, всеми 20 когтями, или сколько их там у него, да при этом еще завопило дурным голосом. Похититель тоже заорал от боли, испуга и удивления. Только что он полностью контролировал ситуацию, диктовал Максиму свои условия, грозил ему пыткой. И вдруг в какую-то долю секунды роли поменялись. Из хозяина положения он превратился в жертву, ворущий от боли комок нервов. Он никак не мог понять, кто на него напал. Больше того, вообще не понимал, что случилось. Ослепнув от боли и отстекающей в глаза крови, он завертелся на месте волчком. Он попытался вытащить свой пистолет, но выронил его. Страшным усилием преступник все же сумел сорвать обезумевшего кота со своей головы и отшвырнул его в другой конец комнаты. Но зрение к нему еще не вернулось, и он слепо топтался на месте, яростно ругаясь и размахивая руками. Тут как раз подоспела Надежда. Она схватила за ножку табурет, на котором только что сидел похититель, и со всего размаха ударила его по голове. Похититель споткнулся, замолчал, как будто кто-то выключил звук. Его ноги подогнулись, и он упал на пол. Надежда опасливо покосилась на него, на всякий случай обошла по кривой, подбежала к Максиму и разрезала веревку, которой его руки были привязаны к цепи с крюком, воспользовавшись для этого маникюрными ножницами, оказавшимися в сумке. «Вы кто?» — проговорил Максим, с изумлением переводя взгляд с лежащего на полу похитителя то на Надежду, то на кота. Кот, кстати, как ни в чем не бывало, сидел в дальнем конце комнаты и умывался. Как все коты, таким образом он снимал стресс. «Потом, отмахнулась Надежда. «Он может прийти в себя, и тогда нам с вами не сдобровать». На лице Максима проступила ярость. Он нагнулся, подобрал упавший пистолет похитителя и направил его на владельца. «Вы с ума сошли?» — ужаснулась Надежда. «Неужели вы готовы его убить?» «Еще как готов. Он-то меня хотел не только убить, но еще и пытать. Это страшный человек. Все равно не нужно вставать с ним на одну доску. Вы не сможете с этим жить, и вообще не нужно было брать в руки этот пистолет. На нем останутся ваши отпечатки пальцев. Мы не знаем, кого он убил из этого пистолета. Но вы же сами сказали, что нужно что-то с ним сделать, а то он придет в себя, и тогда... Но я не имела в виду никого убивать, просто связать его. С этими словами Надежда схватила похитителя за руки и потащила на середину комнаты. «Да помогите же, мне одной не справиться!» «Вроде не толстый, а какой тяжелый!» Максим понял ее идею и хищно улыбнулся. Вдвоем они подтащили похитителя к тому месту, где только что стоял Максим, связали ему руки остатком веревки и подцепили к тому же крюку на цепи. Максим подтянул цепь повыше. Теперь похититель раскачивался, подвешенный на крюке, как до того Максим, только ноги его не доставали до пола. Он застонал, видимо, начал приходить в себя. «Пойдемте-ка отсюда, пока он не вполне очухался», — проговорила Надежда, опасливо взглянув на преступника. «Он человек опасный, так что лучше держаться от него подальше. Так его здесь и оставим». «Так и оставим. Думаю, он как-нибудь сумеет освободиться, ведь он хвастался, что профессионал. Мобильник достанет из кармана, позвонит своим знакомым отморозкам или еще кому, ну, не знаю, вывернется как-нибудь, он шустрый». Надежда вспомнила, как ловко этот тип прошмыгнул во двор башни Грифонов и там исчез, просто растворился в воздухе. «Вы его знаете?» — тут же отреагировал Максим. «Да нет», — поморщилась Надежда, — «понятия не имею, кто он такой. Скорее уж вы мне скажете, чего он от вас хотел». «А что делать с пистолетом?» «Давайте его сюда». Надежда снова обернула руку тем же носовым платком и взяла пистолет. «Выбросим его по дороге в реку. Там его точно никто не найдет». Максим направился к тому выходу, через который час назад его привели двое отморозков. Но Надежда остановила его за локоть. «Постойте-ка, не стоит уходить отсюда через парадный вход. Кто его знает, кто может караулить нас снаружи? Смотрите, вон там в углу есть еще одна дверь». Максим пожал плечами, но спорить не стал. Перед уходом Надежда опустила цепь так, чтобы ноги пленника касались пола, а то как бы не окочурился тут. Они прошли через неприметную дверь, оказались во дворе фабрики, прямо перед проломом в стене. Через этот пролом они вышли на набережную реки Смоленки. Там возле самого пролома стояла пустая неприметная машина. «Ага, вот как он приехал», — догадалась Надежда. «То-то я не заметила его машину». Выйдя на улицу, Надежда Николаевна оглядела себя и ужаснулась. Новый пиджак был в шерсти кота. К брюкам прилипли репейные колючки, пуговицы на шелковой блузке оборваны, руки вымазаны ржавчиной, и ремешок на сумке оборван. Нечего сказать. Оделась прилично, произвела впечатление. «Может быть, тут где-то есть вода?» Неуверенно оглянулась она, хоть руки вымыть. «Слушайте, хорошо бы отсюда убраться», — нервно сказал Максим. «Идемте, по дороге почистимся». Покинув старую фабрику, Надежда с Максимом перешли по мосту Смоленку и через несколько минут оказались на одной из линий Васильевского острова. Мимо них проезжали машины, спешили по своим делам озабоченные пешеходы. В общем, текла своим чередом обычная повседневная жизнь. Трудно было поверить, что всего полчаса назад Максим был прикован к ржавой цепи, и его допрашивал полубезумный похититель. Надежда Николаевна перевела дыхание, замедлила шаги и повернулась к Максиму. «Ну вот, наконец, мы с вами можем поговорить». «Поговорить? Но я же ужасно опаздываю». Максим в испуге взглянул на часы. «Ах, черт, я уже все равно опоздал». «Тем более». «Значит, мы все-таки можем поговорить». «Вы уже никуда не торопитесь». С этими словами Надежда потянула его к дверям первого попавшегося кафе. «Там хоть умыться можно». «Постойте, я даже не знаю, кто вы такая». «Это я звонила вам по телефону. Это я назначила вам встречу в Измайловском саду». «Вот как?» Максим взглянул на нее с неодобрением и сделал шаг назад. «Значит, это все из-за вас. Я ждал вас там 15 минут, а потом меня похитили какие-то отморозки и привезли сюда». «Извините, я действительно опоздала на встречу. Просто не смогла быстрее доехать. Я увидела, как вы уходили, и тут вас втащили в ту машину». Надежда буквально втолкнула его в двери. Кафе оказалось маленьким и довольно неприглядным. Столики грязноватые, стулья далеко не новые. Девица за стойкой увлеченно пялилась в маленький телевизор. Однако в углу Надежда углядела дверь с нужной надписью. «Можно руки вымыть и хоть немного почистить одежду, а то стыдно по улице идти». «Но это потом. А пока нужно вцепиться в Максима, а то он улизнет. Ишь, на дверь все поглядывает. Нет, нельзя его без присмотра оставить». «Нам 2 кофе покрепче, сэндвич горячий с сыром», — крикнула она девице. «Это для вас. Вам поесть нужно», — обратилась она к Максиму. «Кстати, вы мне не сказали, что Станишевский умер», — перебил ее Максим с прежним недоверием. «Я хотела рассказать вам все при встрече. Это, как говорят, не телефонный разговор. Если бы я не поехал на встречу с вами, меня бы, может, и вовсе не похитили. И не нужно никакого сэндвича». «Уже грею», — грозно сказала девица. «Вовсе не факт, что не похитили бы», — горячилась Надежда. «Они за вами следили и все равно похитили бы, раньше или позже». «Не знаю, почему я должен вам верить. Да хотя бы потому, что я вас спасла. Если бы не я, если бы не мы с котом, вы сейчас были бы наедине с тем психопатом, и он отрезал бы от вас маленькие кусочки». С этими словами Надежда приняла от девицы тарелку с сэндвичем и отрезала от него маленький кусочек, потом еще один. Получилось очень наглядно. Максим проникся. «Извините», — он опустил голову, — «наверное, вы правы». «Но все же, кто вы такая? И какое отношение имеете ко всей этой истории? Я должен это знать». «Вообще-то это долгая история». Надежда помедлила и, чтобы собраться с мыслями, отхлебнула кофе. И поперхнулась, потому что он оказался горячий и совсем не сладкий. «Я узнала об этом случайно. Ведь вы с Михаилом Сергеевичем разговаривали о башне Грифонов». «О цифровой башне», — поправил ее Максим. «Грифоны — это чушь, городская легенда». «Но вот цифры на этой башне действительно существуют, и с ними связана очень интересная история». Максим оживился, тема его явно интересовала. «Михаил Сергеевич нашел меня во время конференции по системам шифрования». «Код доступа», — проговорила Надежда, чтобы показать, что она в курсе. «Да, вот именно. Так вот, Михаил Сергеевич встретил меня в кулуарах конференции». «А почему он обратился именно к вам?» «Потому что прочитал мою статью о циклических кодах. Так вот, он встретил меня и стал рассказывать о том, что обнаружил, делая фотографии в том дворе. Он случайно заметил странности в цифрах на башне. Попробовал сам с ними разобраться, но у него не хватило квалификаций. Тогда он обратился ко мне. В первый момент я не принял его слова всерьез, подумаешь, какой-то дилетант. Но он оставил мне свои записи. Я проглядел их на досуге и понял, что он прав. Тогда мы встретились с ним в парке и поговорили». «Так в чем там дело с этими цифрами?» — перебила его Надежда Николаевна. «Не знаю, как бы вам объяснить попроще. Вы вообще хоть немного разбираетесь в математике?» «Я вообще-то по образованию инженер», — обиделась Надежда, — «и была неплохим специалистом». «Да?» — Максим взглянул на нее с сомнением. «Ну ладно, попробую объяснить вам попроще». Он тоже отхлебнул кофе, поморщился и добавил в него сахару. В это время телефон Надежды зазвонил. Надежда недовольно взглянула на дисплей, не узнала номер, но на всякий случай ответила, глазами извинившись перед Максимом. Звонила соседка Антонина Васильевна. «Надя!» — выкрикнула она в трубку, задыхаясь от волнения. «Приезжай скорее!» «В чем дело? Что случилось?» — всполошилась Надежда. «Кот! Твой кот вылез в окно! Он свалится!» «Что?» Надежда представила себе бейсика, висящего на когтях на оконной фрамуге. «Но я же закрыла окна!» «Не знаю, что ты закрыла, а только он вылез. Приезжай скорее, а то он сорвется». «Максим, извините», — проговорила Надежда, убирая телефон и оглядываясь в поисках сумки. «Дома катастрофа. Мне нужно срочно возвращаться. Но мы с вами непременно должны поговорить, это очень важно». «Постойте, а как же?» «Потом, потом», — на бегу крикнула Надежда, — «я позвоню». Оставшись один, Максим сделал вид, что не заметил насмешливого взгляда девицы за стойкой. Он раскрыл ноутбук и вперился в экран, машинально съев сэндвич. Потом еще один, потом еще кофе, потом сухое пирожное и еще одну чашку кофе. Надежда поймала машину и помчалась домой. По дороге она судорожно вспоминала свои действия перед уходом из дома. По ее воспоминаниям выходило, что хотя она и очень спешила, все же перед тем, как покинуть квартиру, она аккуратно закрыла все окна и на кухне, и в гостиной, и в спальне. Точно закрыла. Ведь она хорошо знает характер бесика, знает его авантюрные наклонности и никогда не оставит его наедине с открытым окном. Особенно весной, когда у кота просыпаются охотничьи инстинкты, и он мечтательным взором провожает каждую пролетающую птичку. Точно, она закрыла все окна. Что же тогда произошло? Неужели кот научился сам их открывать? Ох, не зря муж твердит, что бейсик — кот большого ума. Вспомнив о муже, Надежда похолодела. Если с котом что-то случится, ее брак тут же закончит свое существование, муж никогда ей не простит. Подъехав к своему дому, Надежда издали увидела соседку Антонину Васильевну, которая перезрелым плодом свешивалась со своего балкона и размахивала руками. Увидев приближающуюся Надежду, Антонина закричала: «Надя! Надя, скорее! Он сорвется!» Кота с той стороны, откуда подходила Надежда Николаевна, не было видно, но, прислушавшись, она расслышала доносящееся сверху жалобное мяуканье. Схватившись за сердце, Надежда влетела в подъезд, сбежала по лестнице, ждать лифта у нее не было сил и вытащила ключи от квартиры. Руки у нее тряслись от волнения, она с трудом попала ключом в замочную скважину. Наконец Надежде удалось открыть дверь, и она, как тайфун, ворвалась в квартиру. Здесь было хорошо слышно трагическое мяуканье, и Надежда бросилась на голос любимого кота. Она вбежала в гостиную, огляделась и ничего не поняла. Окно гостиной было закрыто. Была здесь еще дверь на лоджию, но ее Надежда тоже, как обычно, закрыла перед уходом. Ведь там у нее были выставлены ящики с подрастающей геранью и петунией, и Надежда Николаевна старательно следила, чтобы бейсик в ее отсутствие не проник на лоджию и не объел цветы. Тут откуда-то снова донесся отчаянный кошачий вопль. Надежда прислушалась и бросилась на лоджию. Здесь ее глазам представилась трагическая картина. Окно лоджии было широко открыто. Цветам нужен свежий воздух. А за стеклом, на узкой приступочке, сидел бейсик и жалобно, душераздирающе мяукал. В двух или трех метрах от кота на тонкой ветке высокой липы сидел певчий дрозд и распевал свою звонкую песенку, в которой, несомненно, слышались насмешливые интонации. Надежда застыла посреди лоджии, как громом пораженная. Перед ее внутренним взором предстало развитие событий, которое привело к таким ужасным последствиям. Когда она в спешке уходила на встречу с Максимом Тюриным, кот воспользовался ее волнением и тихонько прошмыгнул на лоджию, чтобы в отсутствие хозяйки без помех расправиться с цветами. Почему же он так любил объедать комнатные растения, Надежда Николаевна не знала. Ее муж, всегда и во всем оправдывавший кота, считал, что бесику не хватает витаминов. Сама же Надежда подозревала, что он делает это исключительно из хулиганских соображений. Так или иначе, бесик тихонько прошмыгнул на лоджию и спрятался под столом. Надежда Николаевна в спешке не заметила кота и заперла его на лоджии. Как только дверь квартиры закрылась за хозяйкой, бесик выбрался из своего убежища и собрался было расправиться с цветами, но тут увидел кое-что куда более привлекательное. За открытым окном лоджии на ветке сидел дрозд. Пестрая птичка с темной спинкой и ржеватой грудкой сидела на тонкой ветке и самозабвенно распевала свою песенку, радуясь хорошей погоде. Но бесик был равнодушен к птичьему пению. Он видел в дрозде только съедобный, высококалорийный предмет и отличную дичь для первой весенней охоты. Правда, в глубине своей кошачьей души бесик знал, что дрозда ему не поймать. Но охотничий инстинкт был сильнее логики. Кот выбрался через открытое окно на узкий карниз, опоясывающий лоджию, прокрался по этому карнизу как можно ближе к нахальному дрозду. Дрозд, разумеется, сразу же заметил кота на карнизе. Заметить его было не мудрено. Большой, толстый, ярко-рыжий кот был виден издали, как первый желтый лист на дереве. Дрозд звонко чирикнул и перелетел чуть дальше. И тут бесик осознал, что никакими силами не сможет допрыгнуть до дрозда, если только не обзаведется крыльями. В то же мгновение он понял, что находится на ужасной высоте, на узком карнизе, где едва хватает места для его лап. Он попытался развернуться, чтобы пройти по карнизу обратно к окну, но для такого сложного маневра на карнизе было слишком мало места. Пятиться же бесик не умел. Тогда несчастный кот пришел в отчаяние и жалобно замяукал, призывая на помощь хозяйку. Но хозяйка отсутствовала, она занималась где-то своими собственными делами, вместо того, чтобы спешить на помощь единственному и бесценному коту. Бесик понял, что надеяться ему не на что и что он закончит свои дни очень скоро. Вся эта трагическая история в долю секунды пронеслась перед мысленным взором Надежды. Надежда высунулась в окно и крикнула несчастному коту: «Бесенька, держись! Я приехала! Я здесь! Я тебя спасу! Продержись еще немного!» Услышав голос хозяйки, бесик замяукал еще громче, еще жалобнее, еще безнадежнее. Сверху со своего балкона подала голос озабоченная Антонина Васильевна: «Осторожно, Надя, ты сама-то не сорвись! Может, лучше МЧС вызвать?» Надежда представила, как ее квартиру наполняют крепкие, бравые парни с нашивками МЧС, как они выбираются на карниз, чтобы спасти кота, и решила, что лучше управиться своими силами. Во-первых, кот от страха перед незнакомыми людьми может сорваться. Во-вторых, вся эта история станет достоянием гласности и, несомненно, дойдет до мужа. В-третьих, впрочем, третьей причины не нужно, вполне хватит и первых двух. Она еще раз оценила сложившееся положение. Кот с несчастным видом сидел на узком карнизе, спиной, точнее, хвостом к открытому окну. От этого окна его отделяло больше 2 метров, так что дотянуться до кота Надежда не смогла бы при всем желании. Пятиться коты не умеют, так что звать бесика нет никакого смысла. Наоборот, это очень рискованно. Попытавшись двинуться на голос хозяйки, кот может сорваться с карниза. Тут Надежда вспомнила, что на лоджии есть еще одно окно, правда, она его давно не открывала и даже привинтила к окну полочку с цветочными горшками. Но если открыть это окно, от него будет гораздо ближе до Бейсика, а главное, оно будет перед котом, так что Бейсику не придется идти по карнизу задом. Короче, Надежда сняла с полочки горшки с цветами, отвинтила ее и открыла окно. Бесик увидел перед собой высунувшуюся в окно хозяйку и издал еще более жалостный вопль. «Бесенька!» — проговорила Надежда, протянув руки к коту. «Иди ко мне скорее!» Но кот до того перетрусил, что боялся сделать хоть шаг. А сама Надежда никак не могла до него дотянуться. Ей не хватало всего полуметра, но с этим ничего нельзя было поделать. «Надя, я немедленно звоню в МЧС!» — раздался сверху решительный голос соседки. «Антонина Васильевна, подождите 5 минут!» — взмолилась Надежда. «Ну, разве что 5».